Я был убежден, что, как это ни парадоксально, но спас он комиссара в основном из страха, заботясь прежде всего о своей шкуре. Относительно Акулича для меня все вроде бы прояснилось. И, уходя с ним от хутора к машине, я сказал его жене: «Он вернется до вечера, не беспокойтесь, и никаких разговоров с соседями, поняли?» Она утвердительно кивнула головой. В Шиловичах старик и старуха Бажовские подтвердили, что действительно сегодня утром приезжала большая крытая машина, и Акулич помог погрузить в нее Ярку из числа тех семи его овец, что содержатся у них. Они в деталях повторили то, что он мне говорил, и довольно точно обрисовали внешность Николаева и Сенцова. Выехав за деревню, я отпустила Кулича, строго предупредив, чтобы о нашем разговоре не сболтнул ни слова. Когда спустя минуту я обернулся, он быстро шел, почти бежал к своей хате. В невеселом раздумье я возвращался в Лиду. Хижняк, успевший обнаружить в одной из рессор лопнувший лист, тоже был молчалив и мрачен. В поведении Николаева и Сенцова было немало весьма подозрительного и для нас пока совершенно необъяснимого, не говоря уже о целлофановых обертках для 100-граммовых порций сала, специальной расфасовке, предназначенной у немцев для десантников и агентов-парашютистов. Но после разговора с Акуличем, со стариками Бажовскими и хуторянином Колчицким, Тарасевича не оказалось дома, у меня появились серьезные сомнения относительно версии с Николаевым и Сенцовым. Я не мог утверждать что-либо определенно, но почувствовал, выражаясь словами Таманцева, пустышку тянем. Часть 44. Таманцев. Фомченко разбудил меня, как я приказал, точненько, минута в минуту, и старательно доложил свои наблюдения, ничего существенного. Исполнительные они оба, особенно Фомченко. Старше меня по званию, а скажешь слово, и бросается, как мальчик, на полусогнутых. Хорошие они, ребята, только ведь это не профессия. А толку от них, в случае чего, будет на грош, это уж как пить дать. Умения у них нет, да и возраст. После 30 мышцы теряют быстроту, и реакция не та. Юлия уже на моих глазах трижды ходила к лесу и притаскивала оттуда валежник, очевидно, про запас на зиму. Каждый раз, чтобы не терять ее из вида, я перебирался к другому чердачному окну и наблюдал оттуда. Но у леса она не задерживалась, в чащу ни разу не углублялась. Она торопилась назад к малышке, и цель ее ходок, несомненно, была одна — топливо. Волокла здоровенные валежные толстые сучья, еле-еле перла. Их бы надо пилить, а она принялась затем тюкать ржавым колуном. У Свирида наверняка имелись топор с пилой, была у него и лошадь, и дров навалом, две большущие поленницы березового швырка. И не хворой бы по-родственному подбросить ей хоть воз. Юля возилась на виду около хаты, а я тем временем подзанялся с Фомченко и Лужновым. Все эти оперативники из частей для поимки агентов-парашютистов практически непригодны. Тут нужны разыскники-профессионалы с мертвой хваткой, а эти объектовые, что они умеют, чем занимаются? В авиации противодиверсионным обеспечением техники аэродрома, ну и еще предотвращением возможного перелета. И я сразу сказал себе, коли их прислали, ничего не поделаешь, но надеюсь только на себя. Однако я хорошо знал, что от такого вот геморройного занятия, от долгого безрезультатного сидения, скисают и более опытные крепкие мужики. А неизвестно, сколько нам еще придется здесь проторчать.